Ну что ж, еще раз всем добрый вечер. Сегодня у нас заключительное занятие этого цикла. И сегодня я вам расскажу немножко, как обещала, про фактуру. И потом мы поговорим немножко о ментальных картах и заключение будет. Итак, начнем с фактур. Вот смотрите, здесь два рисунка, на котором разные фактуры. Ну вот, собственно, здесь такие основные базовые фактуры изображены. Вот первая – бумага. И здесь написано, в общем, как автор это делает. Берет карандаш чертежный. И эту бумагу, он смял эту бумагу. И сделал на ней точно такие же светотени, как мы делали. Вот видите, он просто заштриховал в разных направлениях, сделал светотени темнее, светлее на складках бумаги. То есть ничего особенного он, в общем-то, не делал. Единственное, конечно, он сделал то, о чем мы говорили вчера. То есть он определил тона вот этого серого, светлое-темное. То есть он более-менее эти тона уточнил. Я вам советую сделать такой круг, о котором вчера я вам рассказывала. И просто, если вы хотите, например, нарисовать бумагу, то есть на фактуре просто эти тона нужно подбирать более тщательно. И с помощью вот этого круга серым вы просто сможете каждый кусочек фактуры, вот так, как здесь художник сделал, посмотреть и определить, какой светлый темный тон ей нужен. Получилась имитация бумаг. Ткань, вот здесь такая рогожка просто, не очень хорошо, это просто большого объема, уже не постится, поэтому здесь она не очень четко. Но смысл в том, что он просто положил лист бумаги на такую рогожку, или на мешковину, в общем, на такую плетеную ткань, и просто его заштриховал аккуратно. И получилась у него вот такая фактура передачи этого на бумаге. И то же самое он сделал с кирпичной стеной. Он положил бумагу на кирпич и ее заштриховал. Дальше уже, конечно, он добавил нюансов, глядя на кирпич, но в основном вот он просто такую шершавую фактуру он делает, просто прикладывая бумагу к этой плетению нитей и к кирпичу. И я вам советую сделать то же самое. То есть сначала просто взять какую-нибудь такую ткань типа мешковины, наложить на нее бумагу, заштриховать аккуратно и на кирпичную стену точно так же наложить, заштриховать и посмотреть, что получится. А потом попробовать нюансы исправить уже как-то, используя все эти навыки, которые мы знаем, как-то вживую. Дальше мы видим дерево. Ну, дерево это волнистыми линиями передано. Это штриховка волнистыми линиями, мы ее изучали. И поэтому здесь просто нужно взять этот срез дерева, аккуратно перенести туда волнистые линии и вот эти сучочки, так, тоже и там тени передать, то есть буквально методом маленького альпиниста просто аккуратно вот эти сучочки нарисовать, поставив там характерные точечки с натуры, это вы все уже умеете, я видела вашу работу в форуме, и это уже на таком уровне вы уже прекрасно все умеете, и вот этими волнистыми линиями просто перенести, получается дерево. Металл, здесь используется растушевка. То есть здесь просто это графитовая пыльца. Видите, здесь гладкие такие пятна. То есть здесь можно настругать графита. И ватной палочкой, можно пальцем, если кому-то больше нравится, можно ватной палочкой. Палочкой для ушей, палочкой для косметики. Вот так ее размазать. Где-то светлее, где-то темнее, где-то ластиком подтереть там, где пойдет. Но вот так, если вот так вот гладенько растушевывать, то получится вполне имитация металла. Сейчас я просто смотрю в ЖЖ, а не в чат, не вижу. Сейчас я открою чат, посмотрю, если... Угу. Хорошо. Ну, тогда я повторяю просто сначала. Итак, берем бумагу. Вот первая фактура – бумага. Берет художник, сминает лист бумаги. И берет это, смотрит точно так же, как мы учили, карту светотеней там рисует. То есть просто видит, где... размазывает, где светлые участки, где темные участки. И границы этих изгибов, складки. И я думаю, я повторю еще раз. Значит, бумага, посмотрите. Посмотрите, как бумага нарисована. Бумага. Просто с помощью светотеней. вот так, по-простому, с помощью света теней. И возьмите такой круг световой, как, о котором мы вчера говорили. С помощью этого круга будет легче гораздо определить участки, затененные, и, ну, то есть степень освещенности каждого участка, степень градации серого цвета. Да. Я смотрю уже в чат, поэтому если будет пропадать звук, сразу пишите, чтобы не повторять миллион раз. Вот. Ну, давайте здесь хорошо. Значит, ткань и кирпич художник просто взял бумагу, приложил ее к такой толстой плетеной ткани с толстым переплетением нитей и заштриховал. И то же самое он сделал с кирпичной стеной. И вам я советую сделать то же самое. Наложить лист бумаги на ткань, какого-нибудь типа рогожки или мешковины с толстым переплетением нити, или на кружево, какое-нибудь такое объемное, и заштриховать, и посмотреть, что получится, а нюансы уже дорисовать. И то же самое сделать с кирпичной стеной. Приложить бумагу и заштриховать. А нюансы штриховки уже, глядя на стену, просто заложить, и у вас получится. Ну вот, металл, дерево. Ну, дерево там волнистые линии. Посмотрите, это мы уже знаем. Штриховку волнистыми линиями мы уже проходили. И маленькие эти сучочки, эти дупла, нарисуйте просто таким способом, каким... ну, с помощью маленького альпиниста. Аккуратно просто эти маленькие сучочки прорисовать. И волнистыми линиями сделать эти линии дерева. Металл. Растушевка. Он настругал графита художник и растушевал палочками ватными. Просто можно растушевать. То есть нужно смотреть на металл, смотреть, где там, составить карту светотеней металла, найти там темные места и блики. Блики оставить белыми, а эту карту светотеней просто ее аккуратно растушевкой сделать гладкой. И там, где слишком темное, там ластиком подтереть. Там, где светлое, ну, там вообще можно это блики белые оставить, границы. А темные места аккуратно тушевкой растушевать. То есть тоже делаем карту светотеней, просто выбираем такую штриховку подходящую. Ну, вот для металла подходящая штриховка – это растушевка. Вот, это растушевка подходящая. Для дерева вот такие волнистые линии. Что дальше у нас идет? На следующей картинке у нас идет еще несколько фактур. Горизонтальные жалюзи. Ну вот просто посмотрите. Вы все эти методы уже знаете прекрасно. То есть такие жалюзи нарисовать вы прекрасно сумеете. Здесь все, ну вот совершенно очень простые методы. Вот те, которые мы уже изучали. Даже объяснять нечего. Клетчатая скатерть. То же самое. Берет художник и просто аккуратно измеряя углы, вот тщательно измеряя углы и пропорции, перенес эти ее клеточки и заштриховал. И именно и линии с помощью маленького альпиниста. Вот посмотрите, он здесь переданы изгибы скатерти, но он делал все приемы, те, которые мы уже знаем. То есть он просто аккуратно перерисовывал линии так, как он их видел, их изгибы, под теми углами, под которыми нужно. И вот получилось полное. И накладывал тени, естественно, на освещенную, на затемненные участки. То есть вот все методы, которые здесь он использовал, мы все эти методы уже знаем. Видите? Следующая вот плетенка. Смотрите, то же самое. Штрихи, просто штрихи, светотени, вот параллельные линии, изгибы, вот аккуратные просто изгибы он вел, их линии овальные, вот вогнутые. Смотрите, как, вернее, выпуклость передается. Он просто берет и точка за точкой вот просто перерисовывает ту линию так, как она идет. Вот здесь вот просто, чтобы шел вот такой изгиб овальным методом маленького альпиниста. И светотени наложены, и штриховка у вертикальных. Вертикальная, а у этих горизонтальная, параллельная. И все. То есть все очень просто. Ну и кирпичную стену, видите, то же самое. То есть он приложил бумагу к стене так, чтобы эту фактуру кирпича изобразить. И перенес ее на эти кирпичики. И вот смотрите, как эта рамка изображена. Тени между кирпичами. То есть вы можете просто вот это посмотреть, увидеть все эти приемы, которые вы уже знаете, потренироваться и все. А, ну и вот узор на обоях здесь нарисован, но это уже совсем просто тоже, вы знаете. Вот, собственно говоря, вот смотрите. То есть все фактуры, как видите, вот здесь достаточно много фактур. Здесь нет ничего нового. Здесь нет никаких таких приемов, которые бы вы не знали. Вопрос только в том, как их применить. Поэтому я вам советую вот эти фактуры основные. Просто посмотреть, как художник это делал. Ничего нового вы там не найдете, я имею в виду технически. Сделать то же самое, нарисовать просто. Постараться нарисовать вот так же металл или дерево, или кирпичную стену. Или ткань взять его, прошу прощения. На чем мы остановились? Ах, да. Ну вот, вот просто попробовать и посмотреть, что получится. А в чем проблема? Трудная бывает, допустим, что подумать, а какой именно прием нужен для какой фактуры. Поэтому вот здесь несколько примеров основных, то есть несколько таких, что мы просто обводите, а вот такие выпуклости такие обводите, металл растушевкой, другие элементы, да, штриховкой. То есть вы и попробуйте просто это сделать, потренируйтесь, и вы начнете чувствовать, как какую фактуру изображать. Ну, стекло, естественно, вот стекло, стекло, стекло. Сейчас я хочу, да, стекло это просто надо изображать прозрачность. Вот я сейчас найду, я сейчас в свой блог зайду, просто мне там быстрее, скорее всего, да. Или ладно, сейчас, минутку, сейчас поищем. Да, вот посмотрите пока внимательно, вот это то, что здесь. А я попробую найти рисунок одной ученицы, которая рисовала стекло. То есть стекло, это вам надо просто рисовать еще и то, что видно сквозь стекло, которое вы увидели сейчас. Есть какие-нибудь вопросы? Все понятно, да? Хорошо, тогда с фактурами потренируйтесь. По стеклу я поищу что-нибудь, и я ссылку просто размещу на форуме, чтобы не терять сейчас времени. Ну и, собственно говоря, мы можем переходить к заключительной части нашего занятия. Во-первых, если у вас сейчас на бумаге, это от вас зависит. Потренируйтесь, получится. Ну что ж. Хорошо, тогда я вам дам еще немножко такое заключение на вкусное. Несколько методов, как рисовать фантазийные рисунки, как создавать фантазии из того, что вы из реальности. Вот несколько методов я вам дам, и ваше дело уже будет их развивать. Ну, метод первый. Это называется метод Леонардо да Винчи. Что делал Леонардо да Винчи? Брызгал пятна, или он искал какие-нибудь пятна интересной формы, или сам брызгал краской на бумагу. И дальше смотрел на пятно и смотрел просто, а что ему это напоминает, какие ассоциации у него с этим пятном связаны. Вот смотрел и дальше он начинал видеть просто разные образы в этих пятнах. Потом он мог скомбинировать несколько пятен, новый образ получить. Ну вот он говорил, что именно эти пятна у него вызывали просто огромный поток образов, очень, очень развивали всем своим ученикам, начинающим художникам. Он советовал делать то же самое, брызгать краской или тушью на бумагу и смотреть на растекающиеся пятна и дальше искать ассоциации, какие у него образы это вызывают. Так действовал Леонардо да Винчи. Затем, что он еще делал? Как он рисовал драконов? Он брал и комбинировал детали разных. Например, он мог нарисовать собаку, ящерицу, змею, насекомое какое-нибудь, и взять хвост ящерицы, зубы собаки, крылья стрекозы, лапы там, или туловище ящерицы, туловище змеи, и скомбинировать все это. Так что вот вам тоже такой совет. Комбинируйте. Берите разные цветы, зверьков, насекомых, так далее, и комбинируйте их детали. Получите сказочных животных. Вашим детям будет большая радость. Вот дракончиков так можно нарисовать. И детей тоже научить. Можете научить этому комбинированию. Вот следующий прием. Укрупнять и уменьшать. Вот Это мне подсказала одна моя ученица, которая очень любила свою орхидею. Гадание на кофейной гуще, кстати, да. Ну, вы знаете, вот вы в хорошей компании. Леонардо да Винчи считается самым гениальным человеком за всю историю человечества. Так что, самым большим гением. Так что, вполне, компания хорошая. А что, портреты? Портреты, ну, портреты на первом этапе уже... Это портреты, это уже все-таки следующий этап. На первом цикле портретов рисовать мы... За полчаса портрета мы нарисовать не научимся. Это второй этап. Вот, следующее что. Это мне моя ученица подсказала, которая орхидею очень любила рисовать свою орхидею. Она рисовала ее постоянно. Каждый раз, когда новый метод мы изучали, она рисовала одну и ту же орхидею, прибавляя туда просто новый элемент, новую технику. И она сказала, что когда она начала рисовать внутренности ее тычинки, то ее потрясло, она считала эту орхидею очень красивой, и что ее потрясло, когда она именно вглубь смотрела эти тычинки, какое там, оказывается, можно увидеть сказочное чудовище, и как там интересно, и какой там такой немножко жутковатый мир внутри, если вглядеться, если представить себе, что эти тычинки и пестик – это такой лес. И вот она подсказала мне очень хорошую идею. Берете цветок, какой-нибудь, например, насекомое, ну, цветок, допустим, и крупным планом всматривайтесь, рисуйте его элемент, скажем, внутренности, тычинки, допустим. Так, представляете себе, что вы этот самый маленький-маленький альпинист, и вы блуждаете по этому лесу, по внутренности цветка. И изображаете то, что вы видите, эти тычинки, это, скажем, деревья. То есть берете вот такой какой-то кусочек элемент. То же самое можно с листочком. Взять его кусочек и прожилки. Представить себе, что его прожилки – это какой-то такой отдельный лабиринт, например. И нарисовать этот лабиринт. Насекомое взять. И просто взять глазки стрекозы рассмотреть. Или кусочек крыла бабочки. Или голову бабочки. Или какой-нибудь его это, да, ну, головку крупным планом. Ну, то есть представлять себе просто, что вот маленькое – это большое. Что маленький какой-то кусочек, типа тычинок или лапок насекомого – все это такое большое какое-то, вот вы увеличиваете, вот вы маленький альпинист, смотрите, или наоборот, скажем, большой предмет, а вы великан, и это дерево, например, которое перед вами большое, а если вы великан, и вы это дерево, посмотрите через видоискатель на него, и представьте себе, что оно очень крохотное, как бы это тогда было, то есть вот так, играя размером предметов и рисуя элементы, вы тоже очень много всяких фантастических и сказочных картинок нарисуете. Следующий. Рисовать музыку. Вот просто так, как мы рисовали ощущения на первом занятии, также рисовать музыку. Поставить музыку и рисовать то поток ощущений, ассоциаций тех, которые вызывают. Просто линиями, допустим. Сначала линиями, а потом какие образы у вас возникнут. А с ароматами то же самое. Возьмите несколько каких-нибудь ароматов. Ароматические масла, духи. Ароматические палочки, специи, очень хорошо, разные специи. Расставьте их вокруг себя, сядьте, зажгите свечи, расслабьтесь, войдите в состояние творческое. По очереди поднесите эти ароматы, понюхайте, и позвольте просто потоку вести вас туда, куда он ведет, вот тем образом, который у вас будет возникать при этих ароматах. Специй, масел, духов, ароматических палочек, ароматической лампы, может быть. Вести вас туда, куда поведут. И представьте себе, какие это цвета, какие это линии, может быть, какой может быть они фактуры, какой вам штриховкой хочется это изобразить. То есть переводите все ощущения на язык рисунка. Музыку, ощущения, вот, запахи, вкус. Может быть, вам захочется нарисовать какой-нибудь свой любимый вкус. И у вас будут получаться, очень интересные композиции, очень интересные предметы. Что еще? Окей. Ну вот, пожалуй, для этого есть масса еще методов развития воображения, но вот именно для рисования. Собственно говоря, вот еще. Мы рисовали ментальную карту, Кто-то нарисовал, очень молодец большой. Кто не нарисовал, рисуйте. Так вот, тем, кто нарисовал уже ментальную карту, будет гораздо проще это понять. А тем, кто не нарисовал, поймете, когда нарисуете. Да, практики. А вот у вас будет возможность сколько угодно практиковаться. И, значит, берете ментальную карту, такую, какую вы нарисовали. Или рисуете не карту тренинга, а карту любого другого понятия. Любовь, дружба, не знаю, это дети, сказка, все что угодно. Вот по такому принципу. Затем берете два самых-самых-самых далеких понятия, которые находятся. Ну, в принципе, на ту тему, на которую вам хочется. Вот у вас есть какая-то тема, и вам хочется на нее что-нибудь пофантазировать. Вы слово центральное пишете, и вот такую рисуете ментальную карту. Можно даже без символа. Да, ну, лучше символа. И берете для самых географических далеких понятий, географически в смысле расположенных на территории карты, сверху и снизу, там, справа и слева. Это два слова разных. И вот берете и думаете, а что, как можно их ассоциативно связать? Что в этих двух словах общего? А Венеция, вы опять пытаетесь заранее представить. Вот не скажу, мне тоже сложно представить. Будет запах, вот, сделайте это. Не надо представлять, просто сделайте. Подберите этот запах и дальше позвольте руке, а так же, как мы рисовали ощущения, позвольте руке просто рисовать. То есть сначала позвольте просто, какие ассоциации у вас идут. Идут какие-то ассоциации, вот вы их и рисуете. А дальше рука начнет сама. Оставьте контролера в покое, пусть отдохнет. Да, вот. И вот да, ассоциации к нему вернется. Ассоциации, просто два слова этих, какие между ними могут быть ассоциации. Образы. Это какие-то образы. Вот попробуйте создать из них синтетический образ. Ну, мало ли, может быть, будет там, это, например, там, не знаю, ну, вот у меня было так, когда я занималась, правда, я со словом работала, а не с рисунком, но тем не менее, у меня, например, было это, раковина и ожерелье были такие ассоциации. Ну, я из них, это в итоге, сначала у меня первое было ожерелье из ракушек, потом я решила, что это как-то слишком уж, очевидно, слишком простенько, и, в общем, в результате у меня раковина получилась, потому что из раковины, жемчужина, из жемчужин ожерелье, в то же время жемчужина из раковины. И вот то же самое делайте. Возьмите два самых, такой, напишите ассоциации, два самых крайних, далеких друг от друга понятия, и что из них, какой из них можно общий образ создать. Тоже очень много интересного будет. Вот, вот такие методы. Я вам советую их попробовать. Вот такие методы развития воображения. И с их помощью всякие сказочные, фантастические рисунки. И я советую вам привлечь ваших детей, потому что, да, стихи на эти два слова очень хорошо, и можно, вот рисунки тоже можно рисовать на эти два слова. Можно так мелодии сочинять, можно так стихи сочинять, можно так рисунки создавать. То есть это очень мощный метод для всех творческих этих заданий. Да, что еще? Еще? Да, так вот с детьми очень хорошо. Эти ментальные карты прекрасно рисуют дети. Кстати, с помощью этих ментальных карт этих отстающих учеников превращали в отличников, потому что брали учеников, которые считалось, что они отстающие, что они не умеют писать сочинения, ничего не могут придумать. И им просто говорили, ну возьми слово, а теперь напиши 10 ассоциаций, которые идут у тебя от этого слова, а теперь еще 10 от каждого, еще 10. И дальше они смотрели, ученики, говорили, ну смотри, сколько ты написал, вон сколько ты всего знаешь. И я говорю, да, действительно, целый рассказ получается. Поэтому дети очень хорошо играют в эти ментальные карты, если им сказать, что вот слово придумай действительно, ну не слово, а ассоциация, вот какое-нибудь другое слово, детское, попроще, знаете, вот от него идут стрелочки, вот напиши, что это, да, какое оно бывает, там, это вот, что ты придумаешь, и давай картинки нарисуем, потом следующие картинки, а вот от этого идут еще 10 стрелочек, а какие здесь картинки мы нарисуем, а теперь давай придумаем, вот там, с одной стороны у нас там это мишка, а с другой стороны у нас кубик, вот что может быть такое, как мы можем взять и мишку вместе с кубиком, что это может быть такое? Ох. Так, вроде сейчас должен быть сейчас. Или нет? Да, я увидела, что там стоит надпись буферинг. А сейчас съест. Ну вот. Сайт. Беда бесплатных площадок. Общественных. Никто никакой ответственности особой за это не несет. Что с детьми можно заниматься, да. Что с детьми очень хорошо эти ментальные карты такие рисовать. Сказать ребенку, давай, вот у нас, например, там, так, домик, да, ну, ребенку сказать, что вот, например, давай какое-нибудь слово там, домик. Какие 10 слов от слова домик у нас идут? И давай нарисуем 10 картинок. А теперь еще от них. Вот от каждого из этих слов чего? А вот теперь у нас получился, скажем, с одной стороны мишка, с другой стороны кубик. Вот давай придумаем мишка с кубиком вместе. Это что такое может быть? И как его нарисовать? И стих заодно написать. То есть очень хорошо эти карты ментальные замечательно развивают творческое воображение детей. Вот. Ну вот, собственно говоря, это практически все, что я хотела вам сказать вот в этом цикле, в этой нашей проглянутой неделю. Вы рисуете фактуры и дальше и рисуете, используя все те, да, рисуете фактуры, нарисуете какую-нибудь фантастическую сказочную картинку и осваиваете навыки. А, да, вот еще, ДЗ. Шо. Написать отзыв. Написать час. Отзыв. Да. Хорошо. Тогда, если есть вопросы сейчас, пока, то задавайте. Ну, как вам сказать? Бетти Эдвардс хорошо, конечно, но более-менее мы кроме портрета мы это знаем. А так вообще на торрентах есть невероятное количество литературы на эту тему. Просто немереное количество литературы на эту тему. Хотите, заходите на торрент и поищите. Я даже не знаю, что сказать, потому что ее такое количество, что можно изучать всю жизнь. Но просто я вам советую вот сейчас, ближайшую неделю, ничего нового не приобретать, а попробовать просто вот эти навыки, которые мы научились, их просто на практике закрепить. Потом уже дальше вы будете сами просто, иначе вы начнете сейчас глотать теорию, еще информацию, еще мало, и просто она вас захлестнет. Закрепите сейчас то, что вы уже знаете, для того, чтобы и вы будете знать тогда, а что именно вам нужно, какой вам информации не хватает и что вы хотите еще изучить лучше. Так что попрактикуйтесь. Да, там качать можно тонны, мегатонны. Но я вам просто советую очень неделю попрактиковаться. Вот просто забыть о книгах. Потому что это заглатывание информации, оно... Вы за эту неделю получили очень много информации, той очень плотной и очень много новой. Переварите ее. Вот не хватайте сейчас новую, переварите. Порисуйте с натуры. Вот поучитесь жесты, наброски. У вас просто более чем тут достаточно. Порисуйте жесты, порисуйте, поделайте наброски, порисуйте разные фактуры, поиграйте штриховкой. Вот вы жаловались, что у вас штриховка некоторая не получается. Потренируйтесь с этой штриховкой, чтобы свободно владеть. По светотени. Вы жаловались, что у вас светотени грязноватые получаются. Поучитесь, как изображать, кому тяжело плавные предметы, те потренируйтесь на плавных. Кому сложно изображать прямоугольные, потренируйтесь на прямоугольных. То есть так, чтобы все те навыки, которые мы изучали, вы более или менее, ну, хотя бы относительно свободно ими владели. Чтобы не было у вас жалоб, что «Ой, вот это у меня не дается». Углы поучитесь измерять. Это тоже, знаете, такая, в общем-то, вполне это вот, если вам сейчас сложно, углы и пропорции поучитесь и измерять. Это некоторое время, понимаете, это не то, что следующая встреча, потому что мы... Так как бы сейчас первый цикл закончили, а мастер-группа это уже будет, ну да, конечно, мы об этом поговорим, мы уже тогда соберемся, мы уже поговорим, обсудим. Я еще хочу вот на другой форум дать информацию об этом, потому что я вот на тот, на котором я вела, вот я вижу у нас, да, криптан с другого форума, с того, который я вела предыдущий тренинг. И так что это некоторые такие организационные вопросы еще будут. Мы их обсудим, безусловно, мы их обсудим. Так, чтобы это было взаимно интересно, потому что мне, с одной стороны, тоже интересно развиваться, с другой стороны, мне нужно создавать такие качественные платные продукты. И, конечно, это делать хорошо, когда есть постоянная группа учеников-единомышленников, с которыми и идеи генерятся вместе, и можно их работы как образцы привести, и отзывы получить, и как-то вместе с ними это как бы стимул для роста. И поэтому, если мы взаимно будем друг другу это творить, создадим такой, как бы, этот костяк, такой творческий, то будет очень здорово, замечательно. Я надеюсь, что мы будем дружить так, это и творить, и давать долгие годы. Вот. Вот, собственно говоря, какие... Да, значит, вот домашнее задание. Порисуйте фактуры. Порисуйте какие-нибудь сказочные картинки, такие для души. Фантастические, теми методами, о которых я рассказывала. Напишите отзыв. Я буду сейчас заниматься вот этим созданием платного продукта, и мне отзывы очень помогают в таких случаях. Они очень нужны и полезны, особенно если к ним прилагаются результаты. Ну, вот и тренируйтесь. Осваивайте те навыки, которые мы с вами прошли. Закрепите их, чтобы они стали у вас уже такими свободными и естественными. Там, где вы чувствуете, здесь у меня вопрос, что ой, у меня здесь не получается, вот его и потренируйте как следует. Если же непонятно, берете каст и переслушиваете еще раз, потому что там в касте все есть. А форум очень хорошо еще, ну, если совсем как-то вам нужно, ну, помогите друг другу, напишите просто друг другу, вот мне это непонятно. Ну что, если вы сейчас хотите что-то сказать, что-то спросить, то можно сделать это прямо сейчас. Если нет, то тогда мы на некоторое время прощаемся. Я выложу на форуме скоро это. Вот. Ну, хорошо. Я вам желаю творческого вдохновения, успехов, овладение всеми теми навыками, которые мы прошли, еще лучшего. Вот. В отзыве напишите, не то, что обязательно подробно, напишите ваше впечатление, просто вот напишите ваше, это вот как, да, лучше просто это, чем проще, тем лучше, напишите ваше впечатление и приложите ваши результаты. Именно что, я пришла, отзыв, вот я хотела того-то, зачем вы пришли, вот я хотела того-то, получилось то-то, вот результат. Вот, ну и ну, а в общем, как хотите. Вот как чувствуете, так и пишите. Без схем, без правил. Просто чисто как вы чувствуете. Конечно, вот за неделю еще вопросы, да. Ну, и вам спасибо, вы замечательная группа. С вами очень было приятно заниматься. И прекрасная энергетика была. И на форум очень приятно мне было и будет приходить, потому что действительно чувствовалось там такое-то. И искренность, и тепло, и любовь к творчеству. Вот очень здорово. Было. Прошу прощения. Поэтому, ну что ж, тогда сейчас я отключаю звук, я с вами прощаюсь, иду закачивать файл. И всего вам доброго, и до встречи.